Глава 4. В шатер вошли трое. Громадные, широкие и в кожаных доспехах, что придают им еще более устрашающий вид, чем если бы оказались в металле. Металл — это принадлежность к власти, а кожаные доспехи — это может быть и власть, и дружина знатного Глерда, и просто разбойники. Средний из них, явно старший по возрасту, да и по своему положению, моментально охватил нас всех троих цепким взглядом. «Новенькие? Что привезли?» Я ответил солидно. «Мы высланы вперед от гильдии, посмотреть, что можно купить. А вообще-то собираемся найти надежных людей, с которыми могли бы заключить сделки на поставки рыбы, зерна и овец». Вожак кивнул. «Хорошо, хорошо, мы всем рады. С вас по золотому с каждого. А потом посмотрим, если товара будет много, можем пересмотреть». Рундель что-то хмыкнул. Пансаменор молчит. «Еще не понял. Я заинтересовался. Мы люди солидные, 3 монетки для нас ничего не значат. Но позвольте поинтересоваться, за что?» Он посмотрел на меня с угрозой. «Еще не понял? Какой же ты купец? За вашу защиту!» «От нас ты получишь от хрена уши», — сообщил я. «Хрен — это овощ такой, сладкий». Он вытаращил глаза, побагровел. «Что?» «Ты прав», — ответил я и поднялся. «Я не совсем купец, а из охраны каравана. Понс, встань у двери, чтобы ни один не выскочил. А этих я сейчас немножко убью». Видимо, свою скорую смерть они увидели в моих бешеных глазах. Вожак моментально отступил на шажок и выставил перед собой ладони. «Погоди, погоди, я же не знал, что вы из охраны». «Дурак», — сказал я с отвращением. «Неужто гильдия отправила бы 20 повозок без сопровождения? Убирайся вон и больше не попадайся. Я прошел 8 войн, убивал химер и вурдалаков. Да мне базарная шпана на один зуб». Пансаменор отступил на шаг, давая им дорогу. Они выскочили с такой скоростью, словно удирающие от волка зайцы. Рундель что-то сказал с непонятной интонацией. «А у тебя лицо в самом деле было?» «Какое?» — спросил я, не дождавшись продолжения. «Как у самой смерти», — сказал он. «Слишком быстро приходишь в ярость. Опасно. Для тебя». «Но сдержался», — возразил я. «Однако хотелось». «Еще как», — признался я. «Зверь сидит в каждом из нас, но стараюсь удерживать. Хотя и не знаю зачем. Просто учили в детстве, что надо миром. А выпустить из себя зверя хоть и нехорошо, но как сладко». Он сказал задумчиво. «Хорошее у тебя было детство и благополучное королевство. Потому и вот так сразу в бешенство. Такое либо у тех, кто с детства среди войн, либо у тех, кто войны никогда не видел». Фицрой вернулся против ожидания достаточно скоро. Оживленный, с блестящими глазами, разрумянившийся, бодро потирал ладони и посматривал на всех троих победоносно. «Отдыхаете? После чего? Да вас самих можно седлать и скакать на ваших горбатых спинах сутки без отдыха. Правда, на уважаемого мастера я бы сесть не рискнул. Из почтения, конечно. Но все мешки на него перенес бы». Я прервал. «Что узнал?» «Товары неплохие», — сообщил он. «Но так себе. Ярмарка все-таки не столичная. Кое-что купил, а продал на другом конце. Что за народ здесь и вообще, а?» «Да-да, понял, не скрипи челюстями. Принцессу здесь не провозили». Я нахмурился. «Так и спрашивал?» Он посмотрел с укором. «Так, да, вот так прямо». «Точно, а как же иначе? Ходил по базару и кричал, мы посланы отыскать похищенную принцессу, никто не видел похитителей». «Я умею насчет наводящих вопросов, сам знаешь. В общем, здесь не проезжали. Думаю, дорогу стоит сменить. Не опередили же мы их?» «Вряд ли опередили», — согласился я. «Это мастер сумел им внушить, что рассыплется от старости, если не повезут среди мягких подушек в повозке. А наша принцесса бесхитростная. Ее точно увозят на коне. Либо верхом, либо в мешке». Фицрой сразу потемнел лицом. Кулаки сжались, сказал люто. «Сволочи! Догоним, никого не пощажу!» Пансаменор поднялся. Мне на какой-то момент показалось, что его лицо исчезло. «Настолько все никакое!» Человеку-невидимке вовсе не обязательно быть невидимым. Достаточно быть просто незамечаемым. Он сказал ровно. «Посмотрю. Здесь могут быть не только такие, что заходили». Фицрой насторожился. «А кто заходил?» «Больше не зайдут», — ответил я. «Забудь». Пансаминер тихонько вышел. Фицрой сел со мной рядом. «Переходим на дороге в сторону Эстрингии?» «Лучше в сторону Кельмии», — ответил я. «В Эстрингии слишком сильны симпатии к Нижним долинам. А после той резни, что Антриас там устроил, вырывая с корнем сепаратистские настроения могущественных родов, его мелким отрядом там лучше не показываться». «В Кельмию», — сказал он, — «так в Кельмию». «До Кельмии далековато», — сказал я. «Перейдем на западные дороги. Я бы попробовал везти там. Вдвое дольше, но...» «А если они умнее тебя?» — поинтересовался он. «Действие более умного предсказать невозможно», — ответил я педантично. «Доставай, что там у тебя в сумке? Только ты возишь с собой вино и жратву». Бурча недовольно на бесхозяйственных, он нехотя принес седельный мешок, раскрылся еще большей неохотой. Мы с Рундельштоттом подсели ближе, Фицрой вытащил бурдюк с вином, я покачал головой. Каким-то образом все еще полон. Рундельштот усмехнулся, дескать, никакой магии, чтобы на ярмарке Фицрой да не купил хорошего вина. Фицрой начал резать мясо, сыр и хлеб. Движения все еще осторожны. Помнит, как в прошлый раз вместе с ломтем костлявого мяса перерезал и бревно под ним. Полок колыхнулся, неслышно вошел пансаменер. Я не успел глазом моргнуть, как он оказался сидящим между мною и Рундельштоттом. «На выезде четверо стражников», — сообщил он, — «на северной дороге». Фицрой сразу напрягся, а Рундельштотт сказал мирно. «Это нормально. Ярмарка. Порядок нужен. Только муравьи сами все понимают, а человеку нужен кнут, морковка, дубинка». «Это не стражи», — уточнил пансаменер. «А кто?» — спросил Фицрой, опережая Рундельштотта. «Из армии», — ответил пансаменер. «Кони их вон там дальше, за шатрами. Армейские. И седла у всех одинаковые». «Что-то заехали купить», — предположил Рундельштотт. «Хотя, конечно, мне такое не нравится». Я сказал брезгливо. «А кому армия нравится? Не знаю таких. Все грубое и тупое там, в армии. Правда, когда враг нагрянет, то сразу армия спаси. Потому армия в ответ к не армии относится точно с таким же презрением. А там совсем не все тупые. Тупыми должны быть рядовые, это важно для воинского духа. Но командование тупить не должно, иначе проиграет. А это огромные экономические потери в виде утраты территорий, репараций, сокращения населения призывного возраста. Это я к тому, что если у Антриаса не дураки в службе, должны понимать, что принцессу со стороны Нижних долин постараются выручить». Фицрой буркнул. «Делай честь для ее величества королевы Орландии. Раз уж должна послать лучших, пообещать любые деньги, награды, привилегии, то и люди Антриаса должны быть лучшими. Здесь, на перехвате». «На перехватах», — уточнил Рундельштотт. «Никто не знает, по какой дороге поедем. А на все самых лучших не поставишь». «Лучшими прикроют», — сказал я, — «тупо, которые в самом деле увезли принцессу». Фицрой нагло ухмыльнулся. «Проверим, насколько они лучшие?» «Проверим», — согласился я. «Но не так, как тебе хочется. Ночью проскользнем мимо, чтобы не заметили». Рундельштотт кивнул с выражением полного одобрения на лице. «Поздравляю!» «Да ладно», — сказал я. «Уже давно стараюсь не видеть везде только гвозди». «Давно?» «С утра», — уточнил я. С наступлением вечера музыка, шум и песни не утихли. Напротив, залили как половодье всю территорию ярмарки. У костров веселые песни. В щель шатра видно, как пляшут и прибывшие с гор пастухи овец, и полуголые женщины, и даже сперва угрюмые и подозрительные ко всему новому крестьяне. Рундельштотт откинулся на подушку под спиной, сказал с довольным вздохом. «Отдыхать всегда хорошо. Фицрой, что-нибудь купил? Или сразу к женщинам?» «Он стесняется таких порочных», — сказал я. «Все верно, мы не должны отвлекаться на всякие там соблазны по дороге». «Фицрой растет», — согласился Рундельштотт. «У него уже рамки. Очеловечивается». Фицрой сказал с обидчивым достоинством. «Я достаточно попьянствовал и поувеселялся с развратными женщинами во всех тавернах на моем пути, чтобы мои детские представления о морали и нравственности расширились до необходимых пределов». Пансаменер спросил с любопытством ребенка. «До каких это необходимых?» «Тебе знать еще рано», — сообщил Фицрой. «А если уж очень нужно, спрашивай Глерда Юджина. Я перед ним вообще трезвенник и девственник». Пансаменор посмотрел на меня с великим уважением. Я скромно опустил глазки. «Отдыхайте. Я разбужу под утро». «Я разбужу», — вызвался Пансаменор. «Я мало сплю и чутко». «А я как бревно», — сообщил Фицрой. «Меня нужно будить долго и нежно». «Ногами», — сказал я. «Слышал, Понс? С разбега».